маленький цветочек. По мотивам сказки Сергея Тимофеевича Аксакова. Жил-был один купец, и было у него три дочери. Две старшие были очень гордые и завистливые. Ничего они не делали, ничем не интересовались, кроме нарядов и украшений. Сестры часто обижали младшую сестру, Настеньку, кроткую и добрую. Целыми днями Настенька трудилась по дому. Отец души в ней не чаял. Однажды купец собрался в город по делам и спросил дочерей, что привезти им в подарок. Старшие наперебой стали просить отца привезти им новые платья и украшения. «А ты, Настенька, почему ни о чем меня не просишь?» — спросил отец. «Спасибо, батюшка», — ответила она. «Не нужно мне ни нарядов, ни украшений драгоценных. Привези мне только цветочек аленький». Отец уехал. Дела купца в городе пошли плохо. Наведался он напоследок в лавки, купил наряды да украшений для дочерей и отправился домой. Печально ему было еще и от того, что не сумел он купить подарка для меньшой дочери. На обратном пути, проезжая лесом, приметил купец яркие огоньки. Приблизившись, он увидел великолепные хоромы. Двери были открыты, и купец без страха вошел в них. Напрасно искал он хозяев. Зашел купец в сад и увидел там удивительно красивый цветок алого цвета. Он улыбнулся, подумав, как обрадуется его подарку Настенька, и сорвал цветок. И вдруг, откуда ни возьмись, оглушительный грохот. Страшное чудище выросло перед купцом, словно из-под земли. «Ты сорвал мой цветочек аленький, мое сокровище бесценное. Теперь тебе придется умереть». Купец взмолился слезно о пощаде, сказал, что дома его ждут три дочери. «Хорошо», — сказало чудище. «Разрешаю тебе проститься с твоими дочерьми. Но на закате третьего дня вернешься, потому что отнял ты у меня самое дорогое — цветочек аленький». Домой купец вернулся грустный, с понурой головой. Старшие дочки радовались об новом, без устали примеряли украшения, только младшая дочь не отходила от отца. Все просила его рассказать, отчего он такой невеселый. Купец поведал ей без утайки о своем горе. Настенька заплакала и ласково сказала ему: «Позволь мне, батюшка, поехать к чудищу вместо тебя. Ведь если не станет тебя, и я умру с горя. Отец отговаривал ее, но дочка держалась своего. На закате третьего дня она стояла перед дворцом чудища. Тихо было кругом, не видать ни души. Она вошла в хоромы, осмотрелась вокруг. Кто-то невидимый сказал громко: «Войди в эту горницу, Настенька». Все здесь было на диво красиво. Настенька и в мечтах не помыслила бы о такой красоте. В полдень невидимая рука раскинула перед девицей скатерть-самобранку с изумительными угощениями. И откуда-то, точно с небес, полилась красивая музыка. И только вечером увидела Настенька того, кого хотела и так боялась увидеть. «Я твой слуга», произнесло чудище. «Не пугайся меня, Настенька». «Ты некрасив, но очень добр», тихо ответила Настенька. «И я вовсе не боюсь тебя». Только проговорила это Настенька, в тот же миг чудище исчезло. Настенька опять осталась одна. Шло время. Каждое утро перед Настенькой расстилалась скатерть-самобранка, и каждое утро она находила в своей горнице новый дивный наряд. Как-то вечером чудище спросило Настеньку: «Что еще сделать для тебя, Настенька, чтобы ты была счастлива?» «Я хотела бы одного: снова увидеть батюшку и своих сестриц». «Хорошо, я выполню твою просьбу. Только обещай мне вернуться на исходе дня. Вот тебе волшебное кольцо. Как только наденешь его на палец, снова окажешься здесь». «Обещаю», сказала Настенька, и через мгновение оказалась в родном доме. Отец крепко обнял любимую дочку, а сестер, едва они увидели богатый наряд Настеньки, стала разбирать злоба и зависть. Они сговорились помешать Настеньке вернуться к чудищу в назначенный срок. День подходил к концу, и сестры зарыдали, будто и впрямь не в силах были расстаться. Настенька пожалела их и решила немного задержаться. «Не плачьте», — сказала она. «Я останусь еще ненадолго». А сестрам только того и надо. Спустя несколько дней Настенька увидела во сне, как чудище умирает от горя. Встревожившись, она надела кольцо на палец и в тот же миг оказалась в его хоромах. Она долго искала чудище, наконец увидела его лежащим у ручья. Настенька бросилась к нему, но чудище лежало неподвижно. Она закрыла ладонями лицо и горько-горько заплакала. Ах, зачем я послушалась сестер, не вернулась в назначенный срок? Ведь я не смогу жить без чудища. Едва только она произнесла эти слова, как прогремел страшный гром. На мгновение все вокруг потемнело. Настенька открыла глаза и, о диво, перед ней стоял прекрасный княжич и нежно смотрел на нее. А где же чудище? В растерянности промолвила Настенька. Оно перед тобой, ответил княжич. Злая волшебница наложила на меня заклятие, превратив в чудище. Чары должны были пасть только тогда, когда меня полюбит прекрасная девушка. Настенька и княжич поженились и жили потом долго и счастливо.